Резюме. Единственное, на что вы всегда можете рассчитывать, это на непредвиденные обстоятельства. Ваш долг перед самим собой, перед своим здоровьем, эмоциональным самочувствием и своей семьей состоит в том, чтобы как можно быстрее создать финансовую защиту. Финансовая защита дает вам ощущение силы. Никто не застрахован от несчастных случаев и ударов судьбы. Но вы можете подготовиться и встретить их достойно. До тех пор, пока не создана финансовая защита, вы должны тщательно продумывать свой бюджет. Анасис говорил: «Если бы у меня была возможность начать все сначала, я бы прожил жизнь точно так же, но с одним исключением. Я бы постарался пораньше найти себе хороших консультантов». Существует два пути, ведущих к счастью. Снизить свои потребности или увеличить накопление. Мудрые люди делают и то, и другое одновременно. Вы будете в финансовой безопасности тогда, когда все свои текущие потребности сможете покрывать за счет процентов с накопленного капитала. Мы добиваемся подлинного успеха, лишь занимаясь любимым делом. Только поработав некоторое время над проектом, который доставляет нам радость и имеет глубокий смысл, мы в состоянии понять, какой потенциал в действительности таится в нас. Станьте финансовым профессионалом. Живите настоящим, но готовьте свое будущее. Чтобы добиться финансовой защиты, вы должны вкладывать деньги с минимальным риском. Для финансовой безопасности найдите денежные вложения, дающие 12% годовых. Для достижения финансовой свободы используйте деньги, которые не нужны для финансовой безопасности, и вложите их поровну в ценные бумаги со средним и высоким риском. Первый важный шаг к финансовой свободе состоит в том, чтобы принять сознательное решение. Если вы не принимаете такого решения, значит, вы решили оставить все как есть. Тот, кто зафиксировал свою цель письменно и решил непременно ее достичь, уже прошел половину пути, так как, первое, цели расширяют восприятие возможностей. Второе, цели ориентируют на принятие решения. Третье, цели заставляют нас играть на выигрыш. Четвертое, все приобретает важность, когда у вас есть цель. Мы никогда не должны довольствоваться малым. Наша цель – не человек, который не делает ошибок, а человек, который не сдается. Ваше движение вперед кто-то может временно приостановить, но решение о полной остановке принимаем только мы сами. Если вы регулярно не совершаете ошибок, это значит, что вы недостаточно рискуете и не выкладываетесь полностью.